И вот исчез, в черную ночь исчез. И вот исчез, в черную ночь исчез. Как некогда Иосиф, плащ свой бросив, гляжу на плащ, черного блеска плащ. Земля горит, а сердце смерти просит. Жестокосердый в сём году июль. Лесною гарью душит воздух ржавый, в ушах туман, и в двух шагах туман, и солнце над Москвой, как глаз кровавый. Гарь торфяных болот, рот пересох, не хочет дождь на грешные просторы. Гляжу на плащ, светлого плеску плащ, ты за плащом своим придёшь нескоро.